«Ты помнишь Казимира?» — спросил я. Маша ответила не сразу. «Разве ты не знаешь, что он погиб?» «Я знала, но хотела узнать, как это произошло». «Вон там». Маша показала рукой на север, где на небе сейчас не было ничего, кроме одиноко плавающего белого облачка. «Там, за аэродромом». Однажды утром показался итальянский Капрони. «Наверное, разведчик». Он шел низко и не спеша. В ту же минуту с аэродрома поднялся Казимир и, набрав высоту, спикировал на фашиста. Бой был коротким. Капрони резко снизился, охваченный клубами дыма, пошел в сторону линии фронта. Казимир продолжал его преследовать, сделал облет и вдруг резко пошел в штопор. Через несколько минут мы с Киселевым подъехали к месту падения. На поле мы увидели только обломки самолета, а Казимир... Я не могла смотреть, мне потом рассказывали. Маша замолчала. Несколько секунд она пыталась подавить слезы, но не смогла. Когда мы, русские девушки, поехали в Испанию, мы как-то внутренне подготовились встретить лишения, опасности и даже те страшные минуты, которые все же не хочется называть смертью. Но мы оказались совершенно неподготовленными видеть гибель товарищей. Думаю, что на войне это и есть самое тяжелое. Я знала Машу много лет, мы вместе учились, потом работали, но я первый раз видела, как она плачет. Невольно подумала, что если город придется оставить, то могила Казимира окажется у фашистов. От этой мысли стало еще тяжелее. Вечером в штабе стало известно, что атаки противника прекратились почти повсеместно, наступило временное затишье. Во всех донесениях с фронта одни и те же просьбы – оружие и патронов. Оружия не было, патронов тоже. В штабе решили немедленно подорвать все мосты на горных дорогах, ведущих к Малаге. Эта операция была поручена нашему разведотряду. В трудных случаях Артуру приходилось самому становиться во главе отряда. Хосе был всего лишь прошедшим действительную службу сержантом, имевшим очень небольшой боевой опыт. В горах севернее Малаги имелось всего 3-4 удобных для наступления ущелья, но самым опасным командование считало направление Гранада-Альгама-Велес-Малага. Если противнику удастся перерезать его, то группа войск, защищающих город, окажется в мешке. На этот участок фронта мы и отбыли в первую очередь. Мы выехали всем отрядом с запасом динамита, не дожидаясь утра. Дорога на Велес-Малагу шла по берегу моря, самое благоразумное ехать ночью. В предрассветном воздухе еще держится ночная прохлада, начинает светлеть дальние вершины Сьерра-Невады, но отроги Альпухара еще покрыты зловещей мрачной чернотой. Маленький городок Велес-Малага примостился на территории, замкнутой скалистыми склонами гор. На небольшой возвышенности развалины мавританской крепости, но их можно заметить, если знать заранее. В окрестностях городка мавры жили с давних времен, но после восстания в конце 15 века большая их часть была уничтожена. Сколько же войн перевидала испанская земля, и сколько крови пришлось ей принять. Вскоре дорога отступила от моря и втянулась в ущелье. Машина пошла медленнее. Артур спит, а я не могу, мне все это еще очень непривычно. Фары не зажигали, шофер едва различал перед собой дорогу, и где-то на повороте мы наткнулись на колонну стрелков. К счастью, никто не пострадал, но фары пришлось зажечь, иначе дальше ехать было опасно. Когда начало светать, стали различимы медленно идущие навстречу группы бойцов. Некоторые с винтовками, но большинство без оружия. Я уже знала, что на фронте не все вооружены, и все же не предполагала, что их так много. Неудивительно, что они безоружно отступали. Артур велел остановиться и разыскать кого-нибудь из офицеров. Наши бойцы выпрыгнули из грузовика и закурили. Я впервые увидела их при дневном свете. С виду это были обыкновенные рабочие ребята, одетые в спецовки, обутые в веревочные альпаргаты, матерчатую обувь с веревочными подметками. На головах самые различные шляпы, береты, андалузские сомбреро и горро, похожие на наши пилотки. Среди бойцов несколько человек довольно пожилых и один седой старик, малорослый, щуплый, но очень подвижный и энергичный. К моему удивлению, большинство бойцов оказалось белокурыми и голубоглазыми. Может быть, это потомки готов или англосаксов. Другие были черноволосыми и кореглазыми, какими я и представляла себе раньше всех андалузцев. Тримотор, то есть Хосе, был коренастым, но довольно высоким мужчиной. Приземистым он казался из-за массивных плеч и привычки сутулиться. Лицо немного монгольского типа и карие, чуть узковатые глаза. В прошлом крестьянин, но последние годы работал на рудниках, как и большинство бойцов отряда. Они очень дружелюбно поглядывали на меня, улыбались, но не заговаривали. очевидно, помнили неудачный опыт при первой встрече и не хотели меня конфузить. «Если ты будешь сегодня плохо переводить, то мы все взлетим на воздух», — предупредил Артур, заметив, что я робею вступать в разговор с испанцами. «А разве твои ребята не умеют обращаться с динамитом?» — спросила я, не на шутку перепугавшись. «Не все. Есть и хорошие шахтеры-подрывники, но нам еще не приходилось подрывать мосты. Привыкай к андалузскому наречию». Я подошла поближе и попробовала завязать беседу. Оказалось, что андалузское наречие отличается от кастильского незначительно. Андалузцы избегают произносить на конце слов твердые гласные и часто пропускают букву «Д» в последнем слоге. А в общем, понять их нетрудно. Бойцы охотно вступили в беседу, только очень громко кричали, надеясь, что я так лучше пойму, и внимательно следили за моей жестикуляцией. Наверное, она им казалась необычной. Я уже заметила, что некоторые жесты испанцы воспринимают как нечто противоположное, они вкладывают в них другой смысл. Когда русские хотят придать больше убедительности своим словам, они ударяют себя в грудь. Испанец при аналогичных обстоятельствах ударяет в грудь собеседника, а когда хочет подозвать его к себе, машет рукой точно так же, как делаем мы, когда хотим его прогнать. Лучше всех меня понимал шофер грузовика Клаудио. Он старший брат Хосе и в отряде пользуется особым уважением. Клаудио от рождения хромой, но шофер он прекрасный. Мне очень нравится его лицо, доброе, открытое, с очень грустной улыбкой. У него большие серые глаза, внимательный взгляд и манера слушать, слегка наклонив голову. В отличие от других андалузцев, он при разговоре почти не пользуется жестикуляцией, только иногда приподнимает руку ладонью вверх, как будто ему хочется немного подержать слово, прежде чем отдать его слушателю. Самый шумный и веселый — Ритамеро, молодой шахтер с быстрыми светлыми глазами и плутоватой улыбкой. Он больше любит слушать, чем говорить. Уклончиво отмалчивается, когда обращаются к нему лично, в основном по вопросам дисциплины, и любит выступать, когда с вопросами обращаются ко всем. Амарильо — человек уже не молодой, немного хмурый и быстрый в работе, наоборот, отвечает только на вопросы, заданные ему лично. В других же случаях равнодушно отводит глаза или просто поворачивается спиной, мол, меня это не касается. Оказалось, что наши бойцы обладают большим чувством такта. Они меня ни о чем не спрашивали, больше рассказывали о себе. «В общем, дело пойдет», — сказала я, вернувшись к Артуру. Он посмотрел на меня с недоверием и промолчал. Между тем время шло, а нам не встретился еще ни один офицер. Навстречу шли только бойцы. Наконец показался один немолодой человек в военной форме с офицерскими знаками различия. Какими точно, я еще не разбирал. Поздоровавшись, он назвался командиром части, занимавшей оборону около мостов, к которым мы и направлялись. «Там уже нет никого», — ответил он на мои вопросы. Начали отступать, как только стемнело. «Почему оставили позиции?» «Противник обходит нас по дну ущелья. Мои разведчики донесли, что движутся колонны численностью до полка, а у меня не полный батальон». «Приказ имеете?» «Со штабом связь потеряна. Но оставаться и быть отрезанными бессмысленно. Я только что из штаба, приказа об отступлении не было». «Вы можете дать мне об этом письменное подтверждение?» — спросил офицер, настороженно прищурив глаза. «О чем?» «Что не было приказа? Вы, простите, военный или гражданский человек?» «Я полковник». «Странно». Я поняла, что последнюю реплику переводить не следует, и молча кивнула головой. Как бы угадав наши сомнения, полковник горячо заговорил. «Солдаты начали отступать без всякого приказа. Многие офицеры уже оставили свои подразделения и ушли в город спасать семьи. Из тех, кого я послал в штаб, для связи никто не вернулся. Я не могу удержать фронт, а ведь главные силы противника еще в бой не введены». Артур заметил, что в таком ущелье можно сдерживать наступление и превосходящих сил противника. «Однако для этого надо иметь как минимум оружие», — раздраженно парировал офицер. Это было правдой. «Итак, территория, на которой нам предстоит подрывать мосты, нашими войсками уже оставлена. Надо торопиться. Бойцы быстро заняли свои места в кузове машины, и мы поехали дальше. Ущелье все суживалось. Зеленые склоны сменились каменными отрогами. Наконец, впереди показались мосты. Один шоссейный, другой железнодорожный. Оба были перекинуты в самой узкой части ущелья, где не имелось объездов. Машины остановились за выступом скалы, и бойцы начали разгружать инструменты динамит. В это время на противоположном берегу среди загромождающих русло камней петлистого ручья показалось несколько бойцов. Некоторое время они с любопытством наблюдали за нами, потом начали окликать. Узнав, что мы собираемся взрывать мосты, солдаты просили подождать, пока они переберутся на нашу сторону. Через несколько минут на шоссе на противоположном склоне вытянулась колонна человек в 100. Двигались они быстро, и уже через 15 минут все были здесь. Это был какой-то отставший отряд без командира. По их словам, противник был километрах в 10 за их спиной. «А может быть, меньше», — поколебавшись, сказал один из солдат. «По всей вероятности, меньше», — улыбнувшись, заметил Артур. «Им, видимо, очень хочется, чтобы мы подорвали мосты. Отдыхать они не стали, дружно устремились за поворот. Правда, перед этим предложили свою помощь, но уже на ходу. Задерживать мы их не стали, тем более, что в помощи наши подрывники не нуждались». Осмотрели первый мост. Это было грандиозное каменное сооружение, возможно, еще времен Римской империи. Пролет под ним напоминал большую трубу, наполовину заваленную камнями и песком. Ребята сняли рубашки и взялись за кирки. Через несколько минут они уже обливались потом. Мост решено было взрывать в узкой точке пролета. Один из бойцов, высокий, с грубоватыми чертами лица и длинными руками, отбросил кирку и взял в руки большой лом. Под его мощными ударами камни кололись, как лед, воздух поднимались струйки пыли, а каменная крошка летела во все стороны. Это Амарильо, забойщик с серебряных рудников. В паре с ним яростно долбит камень стройный черноголовый рабочий с пробкового завода. Его зовут Сальвадор, что в переводе на русский означает «спасатель». Только это имя меньше всего подходит пареньку с такими озорными глазами. Сальвадор лет 17. Видно, управляться с камнями ему нелегко, но мальчик старается. Думаю, что никому из нас здесь задерживаться не хочется. Хосе расставил дозоры, двоих бойцов послал на разведку вперед. Артур и старый подрывник Малина пошли осматривать второй мост. Я села на камень рядом с Клаудио, молча наблюдала за работой. Теперь мостов остались только мы, и у нас на весь отряд всего 5 старых винтовок, несколько гранат и 3, кроме моего пистолета. Свой пистолет я еще не пристреляла, негде было. Долбильщики сменились и отошли в тень, тяжело дыша и стряхивая с одежды пыль. Теперь камень долбят Ритамера и рыжий вихрастый Энрике. Глядя на него, трудно поверить, что это андалузец, а не курносый рязанский или тульский паренек. Его маленький нос густо посыпан веснушками, а голубые глаза окаймлены совершенно выгоревшими ресницами. С тяжелым ломом он явно не справляется. Хосе некоторое время смотрит на него, не то с состраданием, не то с осуждением, потом подходит и отстраняет своим могучим, как рычаг, локтем и берется долбить сам. Мне кажется, что работает очень медленно, ведь никто не знает, где противник и когда он появится. Наконец, в перекрытии моста образовалась яма глубиной около метра. В нее налили ведра 3 воды и высыпали несколько больших кульков динамита. Меня это поразило. Казалось невероятным, что загорится или взорвется что-либо мокрое. Оказывается, так и должно быть. Воду наливают, чтобы при утрамбовке динамит не взорвался от удара самопроизвольно. Гореть мокрое не будет, а взрываться – пожалуйста. Мне пришлось стоять около этой ямы и переводить технологию приготовления адской каши на испанский язык. Слово «осторожно» я переводила очень быстро и вставляла чаще, чем требовалось – причем уже совсем по-андалузски выбрасывал из последнего слога звук «Д». «Ты довольно успешно осваиваешься с языком», — подтрунил Артур. Все бойцы укрылись за поворотом, и около ямы остались только Артур, Малина и я. Яма была заполнена. Малина присыпал ее сверху и еще немного утрамбовал. Снаружи остался только конец бигфордового шнура. Артур сказал, что он будет гореть 2 минуты, за это время надо успеть укрыться. «Переведи это Малине». Я глотнула набежавшую от волнения слюну и смерила глазами расстояние до поворота. А перевести забыла. По моим представлениям, самым коротким отрезком времени было 5 минут. А 2... Я умоляюще посмотрела на Артура. «Неужели нельзя немного больше 2 минут?» Он понял мое смятение и ободряюще улыбнулся. Это привело меня в чувство. 2 минуты! — крикнула я Малине, когда Артур поднес спичку к бигфордову шнуру и махнула рукой в сторону поворота. Услышав слабое потрескивание загоревшегося шнура, я сорвалась с места и первой бросилась к повороту. Забежав за скалу, где уже укрылись другие бойцы, я присела на корточки и зажала уши. Взрыв раздался, когда мне уже надоело ждать. Все побежали обратно к мосту. Нас постигло разочарование. Яма увеличилась, но мост не дал даже трещины. Пришлось повторять все сначала. После второго взрыва образовалась огромная дыра, но мост не рухнул и никогда не рухнет. Наверное, он выдержит еще не одно столетие и не одну войну. Вкладывать туда остатки динамита не имело смысла, а для техники мост стал непроходимым. Конечно, ненадолго, но в данной обстановке было важно выиграть хотя бы несколько часов. Железнодорожный мост оказался более податливым. После взрыва несущая балка сдвинулась с опоры и осела. Все, поезд не пройдет, а для восстановления потребуется специальная техника. Со всей работой мы справились часа за 3-4. Противник не показывался, разведка тревожных вестей не приносила. Бойцы побежали к ручью мыться, командир разрешил позавтракать. Вскоре все расположились на траве, разослали большие цветные платки и начали делить что-то похожее на омлет. Я ничего поесть не захватила, отошла в сторонку. Артур стоял над дырой, что-то прикидывая в уме, потом спустился вниз, осмотрел основание моста и, поднявшись, подошел ко мне. «В следующий раз ты должна позаботиться о продовольствии», — сказал он строго. «Мог бы и сам позаботиться», — подумала я, но промолчал. В это время меня окликнул Клаудио. Второго приглашения я ждать не стала. Мне дали большой кусок омлета с картошкой и луком, пахнущий оливковым маслом, но это аппетита не испортило. Я быстро расправилась с куском и потом с удовольствием наблюдала, как ребята пили воду из кожаных мешочков, которые носили на поясах. Они поднимали их высоко над головой, открывали рот, и тонкая струя воды попадала удивительно точно между двумя рядами зубов. Мне тоже захотелось попробовать, но оказалось, что с открытым ртом глотать совершенно невозможно, даже в том случае, когда в рот что-нибудь попадало. Большая часть воды вылилась мне за пазуху. Никто не смеялся, мои новые товарищи были очень деликатными. Неожиданно где-то неподалеку раздался отчаянный поросячий визг. Обернувшись, я увидела у плетня группу наших бойцов. Кроме визга доносился топот и смех. Когда я подошла, Ритомера держал одной рукой за ногу большого поросенка, пытаясь другой подхватить его под брюхо. «Зачем ты взял поросенка?» «Так он ничей. Люди из этого дома ушли. А вдруг хозяин вернется?» Ритомера смутился, но продолжал крепко держать поросенка. Остальные стояли молча, но в их глазах ясно читалось. Поросенок к обеду совсем не будет лишним. «Видишь ли...» — начал Ритомера, осторожно подбирая слова. — Я встретил хозяина на дороге. Он сказал: «Если увидишь черного поросенка, бери, я все равно не вернусь». Сразу не подберешь ответа. Видали, врали. Сама совру, не моргнув, но такого. Тем временем поросенком завладел Энрике. «Я отнесу его в хлев», — торжественно заявил он и скрылся за изгородью. На обратном пути, преодолевая сон, я осматривал окрестности. Перед глазами проходили печальные картины. По-зимнему темные склоны гор, потемневшая трава на обочинах дороги, над ними сухое белесое небо. Все идут и идут отступающие в тыл бойцы. Иногда на дороге стихийно собираются митинги и также внезапно кончаются. Заметно, что солдат отступает неохотно. Они продвигаются медленно, с большими остановками, и мы часто останавливаемся, говорим с бойцами, разыскиваем офицеров. Отступающие не имеют представления о том, что делается на оставленных позициях. Некоторые считают, что их позиции уже заняты противником. Когда мы говорим, что были у мостов час тому назад и фашистов не видели, нас слушают с недоверием. Большинство убеждены в том, что им предстоит оборонять город на ближних подступах. Другие думают, что город давно сдали и надо двигаться в Мутриль, что километрах в 100 от Малаги по дороге на Альмерию. Ближе к Малаге шоссе свободно, даже пустынно. Начинает темнеть, в городе заметны новые разрушения. Очевидно, днем бомбили. Поехали прямо в штаб. Там нам рассказали, что днем противник предпринял наступление в районе Ордалис-Эльбурга, но успеха не имел. Спать нам пришлось не больше часа. Пришлось немедленно выезжать на другой участок фронта, на север от Малаги. Бойцы немного отдохнули, Надо было и мне не ходить в штаб, а лечь спать. Любопытство помешало. Погрузили на машину новую партию динамита. Артур проверил оружие, мое и свое. С участка, где нам поручили взорвать еще один мост, уже более суток не поступало никаких донесений. Оказалось, что фронт там все еще держали бойцы под командованием молоденького рабочего в комбинезоне. Это была застава прямо на дороге, расположенная в тесном и неглубоком ущелье. Противника перед ними не было. Прежние позиции они оставили только утром. Пришлось отойти, потому что ушли соседи, анархисты, занимавшие две высоты на флангах. В расположении этой заставы был небольшой мост, который удалось разрушить довольно быстро. В ту же ночь мы вернулись обратно. На другие участки фронта можно было теперь проехать только через Малагу, обходных дорог не было. Один участок от другого отделен горами. На окраинах города мы увидели пока еще немноголюдные группы беженцев, направлявшихся по шоссе к Мотрилю. Люди шли молча, быстро, вряд ли они тогда предполагали, что им предстоит тяжелый многодневный путь, что все заботливо перевозимые вещи они оставят на дороге, что на этой дороге они оставят многих своих близких, что многие не дойдут. Город за одну ночь сильно изменился. Окна закрыты, магазины не торгуют, на площадях и главных улицах митингуют бежавшие с фронта анархисты, это еще больше возбуждает население. Говорят, что гражданский губернатор Малаги перебежал к фашистам, и, кажется, не он один. В штабе сказали, что связь потеряна почти со всеми участками фронта. Ругали генерала Монха, командующего Южным фронтом. Некоторые считали, что генерал, хотя ничего и не предпринимал, но и никому не мешал, что он был только лишней инстанцией между Малагой и Валенсией, где находился генеральный штаб республиканской армии, Министерства обороны и правительства. Так или иначе, но помощи Малага пока не получала никакой ни оружием, ни людьми. Мало того, даже те военные корабли, которые стояли в Малагском порту, были отозваны и переброшены в Альмерию. С моря город оказался совсем незащищенным. Наступило 5 февраля. У Малагских берегов показались два фашистских крейсера – «Канариас» и «Балиарис». Начался методичный обстрел города и побережья из орудий тяжелого калибра. Мы зашли в городской комитет Компартии, надеясь получить информацию о положении на фронте, но там никого не было. Почти все коммунисты ушли на передовые позиции. Благодаря этому некоторым подразделениям удалось восстановить связь со штабом через комиссаров. Телефонная связь сохранилась только с войсками, которые занимали оборону на побережье севернее Марбельи. Со дня на день ждали десанта с моря. Нам предстояло подорвать еще один мост, последний. Погрузив остатки динамита, мы снова поехали в горы в направлении Антекьеры. В этих краях, когда-то более 1000 лет тому назад, мавры уничтожили испанское войско, что позволило им захватить затем и всю Андалузию, а позднее Кастилью. Снова ночная дорога. Едем с потушенными фарами очень медленно. Навстречу небольшими группами движутся отступающие войска народной милиции, так здесь называют добровольцев, вооруженных комитетами различных партий, главным образом коммунистической, социалистической, анархистской. В невидимых кюветах на обочинах шоссе и проселков люди расположились на отдых. Слышится негромкий разговор, огоньки тлеющих цигарок очень редкие, наверное, солдатам давно не выдавали довольствия. Грузовик с нашими бойцами продвигается почти вплотную за нашей машиной, так меньше риска кого-нибудь задавить. Машина здесь тоже редкость, транспорта не хватает даже для эвакуации раненых. Дремлется, а не спится. Артур пристроил свою голову на мягкой обивке машины и мирно посапывает. Паскуаль сосредоточенно крутит баранку, объезжая бредущих в тыл солдат, одолевая тяжелые мысли. Сейчас просто невозможно надеяться, что Малагу удастся удержать. То, что делает наш отряд, может задержать продвижение противника, но ненадолго. Хорошо, если удастся не потерять связь со штабом, организовать оборону на ближних подступах или хотя бы вести арьергардные бои. Но и это вряд ли окажется возможным. Последняя застава в ущелье была у небольшого, но на редкость массивного каменного моста, обычной для юга Испании кладки из огромных камней. На такой мост надо израсходовать полтонны динамита, а у нас осталось не более 300 килограммов. Осмотрев мост, Артур погрустнел. Посоветовавшись со взрывниками, он решил подорвать часть моста с края, обращенного к пропасти. Другой край почти упирался в сплошную скалу. Командир заставы очень деятельный, очень молодой, настроен оптимистично. Он считает, что если мост будет подорван, то на этих позициях можно принять бой и с превосходящими силами противника. Пока перед ним всего небольшой заслон фашистов, который разместился за мостом в каменной часовне. Они приходят туда вечером, а на рассвете снова уходят. Артур спросил, думает ли командир удержать позиции силами одного своего отряда. У того на этот счет не оказалось никаких сомнений. В его распоряжении около 20 бойцов, и все с винтовками, добавил он гордо. «Хорошо, если бы и вы остались с нами», — попросил он, улыбаясь. «Кто у вас справа и слева?» «Наверху в горах еще есть бойцы, но это уже не мои». «Вы уверены, что они и сейчас там?» «Днем были», — ответил командир, но уже с меньшей уверенностью. «Неожиданно он предложил нам послушать противника». Артур равнодушно отказался, а я, конечно, согласилась, было любопытно. Офицер пошел со мной сам. Он осторожно разобрал каменный барьерчик высотой в полметра, разграничивающий расположение воюющих сторон, и галантно пропустил меня вперед. Дорога за перегородкой была очень узкой, заваленной камнями. Кажется, здесь ее уже кто-то пробовал ковырять. Приходилось сжаться к скале, чтобы не угодить в пропасть. Через несколько шагов я нащупала вторую каменную перемычку. За ней, вглядевшись, можно было различить и часовню. Офицер сел на корточки за камнями и шепотом сказал: «Я останусь здесь. Вы не бойтесь, в случае чего я буду бросать гранаты». «Куда?» Офицер махнул рукой в сторону часовни. «Лучше не надо». Подкравшись к часовне, я приложила ухо к стене. Внутри был слышен неясный ленивый разговор, какие ведутся за последней перед сном сигаретой. Окон в нашу сторону не было, и мне скоро наскучило слушать, тем более, что слов я не разбирал. Офицер все еще сидел на корточках за камнями. «Ну, как?» — спросил он с видом хозяина, доставившего гостя интересное развлечение. «Ничего не поняла. Давайте захватим их в плен или убьем». «Что вы?» — замахал он руками. «Это можно только в бою». «Вот и будет бой». Офицер недовольно пожал плечами. «Вы уйдете, а я здесь останусь расхлебывать». Когда мы вернулись, мост уже был подготовлен к взрыву. Все отошли за ближайший поворот дороги и укрылись. Малина поджег шнур. Через минуту раздался взрыв. Хорошо, что в горах много поворотов и ниш. На ровном месте, пожалуй, укрыться от камней было бы трудно. На рассвете вернулись в Малагу, но поспать и даже поесть на этот раз не удалось. В штабе неожиданно решили оборонять город во что бы то ни стало. Это было тем более неожиданно, что связь к утру была потеряна почти со всеми участками. Связные штаба не возвращались, связные с частей приходили редко, и пока добирались до города, не было никакой гарантии, что они найдут свои части там, где их оставили. Телефонная связь была только со штабом полка в окрестностях Фуэнхиролы, самом отдаленном участке фронта в направлении Марбелье, португальской границы. Там только что сменился командир. Точнее сказать, прежний штаб рассеялся целиком. Начальника штаба еще не назначили, а моего командира Артура Спрогиса назначили туда советником и велели немедленно выезжать в войска. На этот раз отряд остался в казармах. Хосе сказал, что они будут в полной готовности и выйдут к нам на позиции по телефонному вызову. Артур каким-то способом достал бочонок бензина и велел держать его в грузовике. Нашу машину заправили бензином полностью, да еще и в багажник поставили бидон. Вопросов я задавать не стала, но быстро сообразила, чем в таких случаях надо запасаться. Мы ехали с Артуром вдвоем на легковой машине, карманы раздулись от обоим к пистолетам, пачек печенья и бинтов. Я заметила, что в машину Артур никаких запасов не берет. «Нет смысла», — сказал он. «Если машина не будет потеряна, мы всегда доберемся до какой-нибудь коптерки, а если ее придется бросить, то нести припасы будет некому». Наелись мы перед отъездом до отвала. Кто знает, когда еще доведется пообедать.